Задание 18.1. Джа, джи, джу. Джу, джи, джа. Ха, хи, ху. Ху, хи, ха. Ха, хи, ху. Ха, ху, ха. А, ри, оу. Оу, ри, а. Су, си, са. Си, су, са.